Более 2 учеников из каждой высшей школы 6 боевых учреждений прошли 3 вызова, и их было, по меньшей мере, десятки. Сила боевых учреждений 6 Гуранга вызывала у людей ужас. С таким количеством гениев, пока они не совершали больших ошибок, они продолжали быть настолько могущественными. Если в боевых институтах появится 1 или 2 редких гения, они могли даже получить более высокий ранг. Для сравнения, все другие боевые институты, которые были ниже 7 ранга, выглядели менее могущественными. Многие боевые учреждения были только как украшения. «Вы трое, следуйте за мной туда, где мы остановились». Ло Синли и группа людей подошли и поздоровались. Чжу Мэй спросил: «Лидер, разве мы не боремся сегодня?» Директор рассмеялся: «Там есть миллионы воинов, они не могут просто подождать там, верно?» Таким образом, в первые 2 дня не будет соревнований, позволяющих всем боевым учреждениям и одиноким путешественникам выбирать место и поселиться. Как только все будут настроены, соревнования откроют официально. Это вполне выполнимо, так как древний скрытый город драконов был пуст, и было много зданий, которые позволили бы всем разместиться комфортно. Если бы они сразу начали соревнования, это могло бы привести к плохим последствиям. Ячень подумал про себя. Он задавался вопросом, кто установил правила, потому что они были очень гуманными. Здания в древнем скрытом городе драконов никому не принадлежали, поэтому, когда дело доходило до выбора мест, нужно было учитывать власть и социальный статус. Некоторые из причудливых зданий даже не рассматривались для воинов царства скрытого Юаня, и только воины царства достижения Астрала имели бы право выбора в первую очередь. Что касается боевой школы Небесного облака, то это было ранжированное боевое учреждение, так что никто из бойцов царства достижения Астрала не посмел бы с ними заговорить. Вскоре, следуя примеру Ло Синли, группа выбрала большой дом в центре города с большим полем и поселилась там. Здания здесь были древними, но великолепно спроектированными. Внутренняя часть здания не была разрушена, как ожидалось. Вместо этого мебель и комнаты были безупречно чистыми. Ячень прекратил уборку, после того, как немного передвинул мебель в комнате. Выйдя из своей комнаты, он увидел Ло Ханьшаня. После удаления, Ло Ханьшань все еще смог войти в древний скрытый город драконов, чтобы посмотреть на соревнования как воин царства скрытого Юаня. «Брат Ло, ты в порядке?» Ячень немного запнулся, когда называл титулы, поскольку, согласно их ранжированию, он должен назвать его младшим братом Ло, но это показалось ему недружелюбным. Но называть его Ханьшань было бы слишком лично и неуместно, а назвать его полным именем было бы слишком грубо. Поэтому, в конце концов, Ячень решил называть его братом Ло, поскольку кроме них рядом никого больше не было, а Ло Ханьшань был действительно старше его. Ло Ханьшань засмеялся. «Все в порядке. Это моя вина, что я не попал в эту драконью дверь. Будут благословлены только трудолюбивые люди. Честно говоря, я не работал усердно после достижения царства скрытого Юаня. Это будет уроком для меня, заставив меня запомнить его на всю жизнь». Ячень вздохнул. Собственно, если Ло Ханьшань смог бы попасть в эту драконью дверь, он мог бы победить некоторых гениев, что было бы для него хорошим опытом. Но, к сожалению, он не смог справиться с криками зверя. В противном случае гравитация глубокого утеса утащила бы его. Пропустив эту возможность, Ло Ханьшань не смог бы присоединиться к другому конкурсу скрытого драконьего ранга, потому что к тому времени он был бы слишком стар. «Ты хочешь поговорить со мной? Я здесь первый раз», — сказал Ло Ханьшань. «Конечно», — Ячень кивнул. Древний скрытый город драконов был огромен. Если считать семью из 4 человек в качестве единицы, то он может вместить миллиарды семей. Однако все воины, которые вошли в город, были воины царства скрытого Юаня или выше, поэтому никто не хотел бы делиться комнатой с кем-то другим. Таким образом, в основном один человек занимал одно здание, а те, кто были хорошими друзьями, оставались в одном районе. Улицы здесь были немноголюдные и дикие. Они достигали в длину как минимум 100 метров. Они были заложены серыми квадратными камнями, которые выглядели очень древними. Если посмотреть внимательно, можно увидеть мелкие узоры поверх них. Эти двое шли по улице вместе и восхищались архитектурой зданий древней эпохи. Воины царства жизни и смерти могли жить 1000 лет. Этот древний город был здесь, по крайней мере, миллионы лет, что намного старше всех воинов царства жизни и смерти. Чувствуя древнюю ауру от зданий, Ло Ханьшань не мог не высказать свои мысли. Ячень сказал: Все умрут, если они не достигнут жизни и смерти. Эти слова просто слетели с его губ, не задумываясь, но затем это высказывание смутило Еченя. Будет ли еще царство за царством жизни и смерти? На улице появилось много воинов царства скрытого Юаня. Внезапно на перекрестке перед ними раздались очень громкие звуки. Черт, моя атакующая сила, только 42, как это возможно? У меня только 43, давай попробуем снова. Хе-хе, моя выше 50. Ячень был заинтригован. Он сказал Ло Ханьшаню: пойдем посмотрим. На этом перекрестке было много людей. Двое должны были протискиваться сквозь толпу, чтобы найти каменную колонну, стоящую посреди перекрестка. Она была высотой в 3 метра и шириной в 1 метр. Был тонкий слой из кристаллических кусочков, торчащий вокруг нижней части колонны и глубоко вырезанный. Было 8 рядов хрустальных камней, по 10 в каждом ряду. Всего было 80 кристаллов. Это для тестирования атакующей силы, удивился Ло Ханьшань. Наблюдательный навык Еченя был намного лучше, чем Ло Ханьшаня. Он понял, что для воинов раннего царства скрытого Юаня было бы очень трудно достать более 50 камней, а воины позднего царства скрытого Юаня могли в основном раздобыть от 50 до 60 камней, а это означало, что эти камни могли ощутить культивацию воинов. Первые и второй ряды были для воинов царства смертных, третий и четвертый ряды были для воинов царства скопления реальностей, а пятый и шестой ряды были для воинов царства скрытого Юаня. Что касается седьмого и восьмого рядов, они должны быть для воинов царства достижения астрала. Я постараюсь. Молодой воин подошел к каменной колонне. После удара по хрустальной части половина камней была освещена, достигнув 54 камней. Хэймэм, он должен быть в среднем царстве скрытого Юаня. Это было даже выше, чем у воина позднего царства скрытого Юаня. Если бы 60 камней были пределом воина царства скрытого Юаня, тогда 54 камня были уже очень высокими для атаки власти. Плюс он был только у среднего царства скрытого Юаня. Ло Ханьшань не мог отсидеться и не испытать себя. Результат его удара был 45. Неплохо, но не так уж и хорошо. Я не ожидал, что здесь будет борьба с колонкой тестирования мощности. Давай играть. Вышел другой молодой воин. Некоторые его узнали. Это был второй ученик боевого заведения 6 Горанга, школа боевых искусств, Цань Юнь, который был одним из претендентов на попадание в десятку лучших. Хрустальные камни были освещены, достигнув 60 камней. Отлично. Кроме того, 60-й камень ярко светил в течение долгого времени, и, в конце концов, его цвет стал красным, что означало, что атакующая сила достигла 60 камней, но еще не достигла 61 го камня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 245. Глава 245. 61 камень. Атакующая сила достигла 60, а 60-й камень даже покраснел. Он определенно достиг первого предела для царства скрытого Юаня. Неплохо. Несмотря на то, что этот тип атакующей колонны тестирования мощности очень редок и трудно поддается производству, некоторые из этих боевых учреждений занимают первое место. Их было трое в боевом городе. Как правило, возможность осветить 60 камней полным счетом уже будет победой, но некоторые из воинов царства скрытого Юаня владели очень сильными боевыми искусствами и навыками, или имели какие-то специальные силы для укрепления тела. Поэтому, когда они разрабатывали тестовые столбцы, они добавили специальный камень на конце каждого из двух рядов, что позволило ему сиять тремя разными цветами. Первый был красным, что указывало на то, что сила тестера уже достигла пикового уровня позднего царства скрытого Юаня и сможет сражаться с тиранами 6 Горанга. Второй цвет будет фиолетовым. Достигнув этого уровня, они с минимальными усилиями смогут убить зверя 6 ранга. Третий цвет будет черным. По слухам, во всем южном регионе Рудры было менее 10 воинов царства скрытого Юаня, которые могли бы окрасить 60-й камень в черный, и все они могли убить тирана в звании 6 Горанга за считанные секунды. Это были самые могущественные воины, которые были чуть ниже царства достижения астрала. Атакующая сила Цань Юна могла достичь уровня красного цвета, поэтому вполне уверен, что он сможет сделать это в первой десятке или двадцатке. Думаю, молодое поколение не должно быть таким безумным. Да ну, я тоже так думаю. Наличие мощной атакующей силы будет иметь много преимуществ. Как только они достигнут такой силы, они смогут немедленно разбить защитный слой своих противников. Многие воины царства скрытого Юаня продолжали болтать, глядя на Цань Юна с уважением. Тонкая улыбка появилась на губах Цань Юна, когда он скрестил руки перед грудью. Такой сильный, думаю, я мог бы достичь и 60 камней. Молодой воин не воспринял эти слова как должное. Он вышел из толпы, желая выбить еще лучший результат, чем Цань Юнь. Многие узнали его, он был одним из могущественных воинов в верхней части звания. Его оружием был клинок. Внезапно мелькнуло лезвие, и какая-то сила ударила по колонне. Хрустальные камни освещались подряд, и он остановился на 59-м камне. Оставался еще один камень, чтобы пройти до 60-го, не говоря уже о возможности превратить 60-й камень в красный цвет. Ни за что. Еще раз. И на этот раз было еще хуже, чем в предыдущий, всего 58 камней. Он явно отвлекся, не подталкивая свой дух к пределу. Его сила не работала на 100%. 59 камней были уже довольно хорошим результатом. Люди, способные осветить 60 камней, это те, кто может конкурировать за место в первой десятке. Никто не осмеливался посмеяться над ним, потому что они знали, что сами не смогут осветить и 55 камней. Ло Ханьшань сказал: «Ечень, почему бы вам не попробовать?» Ечень засмеялся, он был заинтригован. Еще один человек вышел на сцену. Интересно, сколько он может осветить? Наверное, более 55 камней, я думаю. Его ци выглядит довольно сильным. Он должен быть одним из могущественных, кто не силен в этом молодом поколении. Но я согласен с тобой, что 55 камней достаточно легкий для него результат. Пока толпа обсуждала, Ечень шаг за шагом шел к тестовой колонке. Не вытаскивая своего меча звездных шрамов, он хотел видеть, какая у него была атакующая сила, когда он был без оружия. Цань Юнь смутно помнил Еченя. Он знал, что Ечень поднял эту драконью дверь с чрезвычайно быстрой скоростью. Он думал, что Ечень, вероятно, мог занять место среди 30 сильнейших или, может быть, 20. Жаль, что тестирование атакующей силы было не таким, как прыжки на драконью дверь. Им не понадобится самая мощная атакующая сила. На правом кулаке появилась яркая желтая горная тень. Тень внезапно сжалась и в конце концов стала маленькой кучей золотого света, обернувшейся вокруг кулака Еченя. Это был действительно признак третьего движения его кулака пяти божественных гор, скопления пяти гор. Прогремел гром. Хрустальная деталь была поражена такой силой, но она все еще была совершенно неподвижной. Хрустальные камни были освещены сразу же, и в конце концов, он достиг 60-го камня. Однако он не стал красным, и его результат был намного ниже, чем у главного ученика школы боевых искусств Цань Юна. 60-й камень. Еще один молодой воин, обладающий силой, способный конкурировать за место среди 10 лучших. Хотя он был немного слабее Цань Юна. Интересно, какой уровень у Сыкуншина и остальных? Толпа была удивлена. Осветить 60 камней было непросто. Много воинов пикового уровня позднего царства скрытого Юаня не обладали такой атакой, которой Ечень был вполне доволен. Он знал, что только с третьим движением своего кулака пяти божественных гор он никогда не сможет достичь 60 камней. Но с увеличением его собственной физической силы на 50 тысяч фунтов, для него неудивительно было достичь такого результата. Иными словами, даже без меча, его сила по-прежнему оставалась одной из лучших среди всех воинов высшего уровня позднего царства скрытого Юаня. Неплохо. Ты едва ли можешь быть моим противником. Интересно, какова ваша истинная сила? Цань Юнь потерял интерес и собирался уйти. Глаза Цань Юна были зафиксированы на левой руке Еченя. Прежде чем люди заметили, Ечень уже вынул свой меч звездных шрамов. Он держал его одной рукой и поднял высоко в воздух, а затем в конце концов опустил на эту кристаллическую колонну. Боец пытался ударить противника, но боец заблокировал удар лезвием ножа в правый глаз. Давление меча было настолько сильным, что даже можно было видеть, как в воздухе мелькнула молния. Все шесть рядов хрустальных камней были освещены почти одновременно. Затем 60-е кристаллические камни начали интенсивно вспыхивать. Затем камень покраснел, его цвет стал еще темнее, чем у Цань Юна. Похоже, он собирался стать фиолетовым. Он художник меча. Он даже забил первое ограничение воинов царства скрытого Юаня, и его камень скоро станет фиолетовым. Все воины, наблюдавшие за ним, были в шоке. Ячень не хотел продолжать. Он убрал свой меч звездных шрамов и сказал Ло Ханьшаню: «Хорошо, идем». Ло Ханьшань рассмеялся и ответил: «Ты меня потряс. Помимо этих сумасшедших гениев, никто из нижеперечисленного царства достижения астрала не мог победить вас». Оба шли все дальше и дальше. Прикоснувшись к подбородку, Цань Юнь выглядел очень задумчивым. У него было почти 90% его атакующей силы. Причина, по которой он не использовал 100%, состоял в том, что он не думал, что кто-то может побить его рекорд, но он никогда не ожидал, что он будет разбит за такое короткое время. «Интересно. Надеюсь, что я смогу встретиться с вами на конкурсе. Тогда я побью вас всей своей силой». Глядя на спину Еченя, Цань Юань повернулся, чтобы тоже уйти. В древнем скрытом городе драконов было много перекрестков, и было довольно много атакующих колонок тестирования мощности. Многие люди, которые раньше этого не видели, прошли испытание. Так страшно. Глаза монстра Мо Янь действительно был воином 8 ранга последнего скрытого драконьего ранга. Он накрасил 60-й камень в фиолетовый цвет. Мужун Цинчен тоже неплох. У него камень тоже стал фиолетовым. Как я и ожидал, она не использовала всю свою силу в последнем соревновании. Оба являются учениками боевой школы Небесного Демона. Похоже, в этом году их школе очень повезло. Услышав все положительные комментарии, Мо Янь не выглядел гордым. В их школе также было довольно много атакующих колонок для тестирования мощности, и он уже проходил это испытание раньше. Вот почему он был так уверен. Однако сила Мужун Цинчена все еще шокировала его. Он знал, что она не только овладела 10-м уровнем своего великого искусства Небесного Демона, она даже совершила большой прорыв в своем великом искусстве Ладони Небесного Демона. Она определенно была одним из могущественных врагов. У Мужун Цинчен был тонкий слой ткани, покрывающий ее лицо, и никто не мог разглядеть его. 60-й камень стал фиолетовым. Он действительно главный ученик боевой школы экстремального льда, Бин Линь. Это кулачное искусство должно быть высшим разрядом царства земли боевого мастерства, кулак разрушения льда. Правильно, я только что пришел из этого поперечного сечения. Главный ученик боевой школы бессердечных льда Сюнь также сделал камень фиолетовым. Плюс, глаза монстра Мо Янь и Мужун Цинчен. Такой сильный. Я думаю, что десятка лучших в этом году должна быть из числа этих немногих людей. Молодое поколение состоит из безумно мощных воинов. Я точно знаю. Интересно, как все это делали. То Баку был пурпурный. Принц огненного духа Ян Чиха тоже попробовал. Камень был черным. И было заметно, что он не потратил на это все силы. Ни за что. Случайное нападение достигло третьего ограничения воинов царства скрытого Юаня, он должен быть всего в одном шаге от царства достижения астрала. Линь Юнь также превратил камень в черный только со случайной атакой. Две черные оценки. Ян Чиха был действительно принцем огненного духа, и Линь Юнь тоже догнал его. В последнем соревновании он занял 50, и на этот раз он, вероятно, будет в первой тройке. О, кто-нибудь знает о счете Сыкуншина? Я не видел его. Черная оценка у него, почти наверняка. Пойдем, узнаем. На поперечном сечении в центре ученики боевой школы Платы Горы закончили тестирование, которое потрясло всех людей в толпе. Именно тогда ученик школы предложил Сыкуншину: «Главный ученик, я думаю, все эти люди тоже закончили тестирование. Может быть, вы тоже можете попробовать?» «Да, главный брат, пожалуйста, покажите свои силы. В противном случае они могли подумать, что вы их боитесь». Сыкуншен ухмыльнулся. Помимо Ян Чиха и странного Линь Юна, он не думал обо всех остальных. И даже эти двое были бы достаточно мощными, чтобы он мог сражаться. Никто не мог заставить его использовать все свои силы. «Хорошо, я получу результат, который их полностью подавит». Размахивая рукавами, Сыкуншен подошел к испытательной колонне. Внезапно все затихло. Все люди наблюдали с полной концентрацией. Они хотели бы знать, насколько силен чемпион последнего скрытого драконьего ранок и потомок загадочного короля, и через некоторое время они смогут немного узнать о его атакующей силе. Никто не видел, как Сыкун Шэн выбросил атаку. Они могли лишь смутно видеть, как ладонь вспыхнула в воздухе, прежде чем полностью исчезнуть. Подняв глаза, внимание всех сосредоточилось на кристальных камнях. Один ряд, два ряда, шесть рядов, семь рядов, семь строк. Хрустальные камни были освещены до седьмого ряда. Хотя был только один камень, а это было всего 61 камень, но это была атакующая сила воинов царства достижения астрала. И казалось, что Сыкун Шэн еще не использовал все свои силы. Что касается той силы, которую он использовал, никто, кроме него, не знал. Несмотря на это, оценка из 61 камня была счетом, который мог шокировать весь южный регион Рудры, что означало, что он имел право конкурировать с царством достижения астрала. Как ужасно! Это было похоже на смертельную инфекционную болезнь. Известие о том, что Сыкун Шэн получил 61 каменный счет, быстро распространилось. В течение полудня большинство из воинов древнего скрытого города драконов знали об этом. Многие молодые воины слышали эту новость и вынуждены были улыбаться и качать головами, так как они до сих пор планировали бросить вызов Сыкун Шэну. Узнав новости, они не хотели идти дальше, потому что знали, что они выставят себя на посмешище. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 246. Глава 246. Официальное начало соревнований. 61 камень действительно впечатляет. Внутри поля находились Ячень, Сюйцзин, Чжумэй и Лоханьшань. Вокруг них было 8 основных учеников, которые еще не совершили переход к царству скрытого Юаня. Они следовали за лидерами своих школ и пришли посмотреть состязания. Узнав последние новости, они сразу же пришли рассказать об этом. Чжумэй покачала головой и нехотя улыбнулась. 61 камень – это счет, которого достигали бы воины царства достижения астрала. У меня было всего 48 камней, а Сюйцзин набрала 60. Как насчет вас, Ячень? Лоханьшань ответил вместо него. Ячень получил 60 камней без своего меча. Последний камень стал красным, практически фиолетовым, как только он использовал ту руку, что сжимала меч. Это впечатляет, брат Е. Пришедшие сюда ученики были немало потрясены, услышав подобное. Хотя Ячень по-прежнему был несравним с Сыкун Шэном и его группой, его боевая школа Небесного Облака была 9 рангом среди школ боевых искусств, что теперь ничем не отличалось от боевых школ 6 Горанга. С такими боевыми гениями, как Ячень, это можно было по-настоящему считать чудом. Что может быть более захватывающим, чем нарушение естественных правил? У каждого втайне была страсть к вызову мощных воинов. Сестра Сюй также достаточно сильна. Она набрала 60 камней, когда была всего лишь в предыдущем царстве скрытого Юаня. Насколько она будет сильна, как только достигнет среднего царства скрытого Юаня? Все основные ученики, которые пришли понаблюдать за ходом турнира, сильно обрадовались. Чем мощнее были старшие ученики их школы, тем сильнее они гордились, когда они проходили дальше. Кроме того, они также слышали об удаче, которую дает скрытый драконий ранг. Чем выше ранг, тем счастливее будут люди и военное учреждение. С помощью главных учеников и удачи воинского учреждения их будущая учебная жизнь определенно была бы более гладкой и легкой. Это может даже привести их к царству, которого они никогда не ожидали. Услышав возгласы, Ячень подумал: участники этого года настолько сильны. Все те, кто соревнуются за первую десятку, уже достигли уровня воинов царства скрытого Юаня, что делает их лучшими. Хорошо, что я сохранил много сильных атак на ранней стадии моего участия. В противном случае было бы сложно продвинуться дальше. Посмотрим, кто же самый сильный воин под царством достижения астрала. Независимо от того, был ли он чиним в качестве студента университета в своей прошлой жизни или нынешний, Ячень был словно художник меча, он по-прежнему оставался молодым человеком, в жилах которого текла кровь претендента. И прямо сейчас он чувствовал особый подъем, его дух и ци поднимались все выше и выше и достигли состояния, которого у него никогда не было. В огромном здании в центре древнего скрытого города драконов собрались руководители всех боевых учреждений. На верхних сиденьях расположились 7 лидеров боевых учреждений 6 Горанга, которые также были единственными воинами царства реки душ. Причина, по которой я собрал вас всех здесь, связана с судейством. Соревнования скрытого драконьего ранга – это не просто обычные соревнования. Использование в качестве судей людей, из каких бы то ни было, военных учреждений довольно неразумно и несправедливо. Поэтому, как обычно, мы выберем судей из одиноких воинов царства достижения астрала. Что вы об этом думаете? Спросил лидер боевой школы плавающей горы у остальных лидеров избранной семерки. Его голос не был особо громким, но его хватило, чтобы покрыть все огромное здание. Я не возражаю, и я нет, я тоже за. Разнеслись ответы лидеров на всю округу. Никто из них не возражал. Лидер боевой школы небесного демона сказал, обращаясь к группе лидеров. Последний состоявшийся турнир скрытого драконьего ранга судил Ло Цзичен, который всегда был верящим в справедливость человеком чести. Полагаю, что он не стал мягче и не изменил своим принципам справедливости, и я думаю, что он должен быть старшим судьей соревнований в этом году. Старший Ло, он действительно справедливый человек, согласен, это к лучшему. В свои 70 лет Ло Цзичен был уважаемым старейшиной. С улыбкой на лице, он подошел ближе, держа кулаки перед своей грудью, и произнес: «Спасибо всем, что подумали обо мне. Поскольку лидер Мо рекомендовал меня, я не откажусь и соглашусь с вашим решением. И, конечно, всем вам не стоит беспокоиться. Даже если это будут ученики боевой школы небесного демона, если они проиграют, они проиграют. Я никогда не пытался кому-то угодить, и потому я благодарен за эту рекомендацию». Лидер Мо рассмеялся. Соревнования скрытого драконьего ранга были священны для всех. Если бы Ло начал подсуживать ученикам боевой школы небесного демона, он был бы первым, кто стал бы возражать, иначе он бы не стал выбирать его главным судьей. На соревнованиях всегда присутствовали главный судья и еще 12 судей. С определением главного судьи настало время выбрать 12 оставшихся судей. Судьи должны были стремиться к справедливости, иметь высокую культивацию и превосходную внимательность. Главный судья Ло Цзичен назначался на эту должность множество раз, и к тому же он находился в позднем царстве достижения астрала. Добавить к этому его обостренное чувство справедливости, и совершенно очевидным становилось то, что он должен быть главным судьей. Конечно, остальные судьи не обязательно должны были быть такими же хорошими, как он, но определенно они должны быть не хуже. Иначе, если бы они скомпрометировали себя, это подмочило бы репутацию всех, особенно лидеров 7 боевых учреждений 6 Горанга. Прошли 2 долгих дня томительного ожидания соревнования и, наконец, началось утро 3-го дня. Только-только забрезжил рассвет. Шум толпы разносился по всему древнему городу драконов. Взглянув сверху, можно было легко увидеть океаны людей, собирающихся в центр города. Это было похоже на бесчисленные черные реки, постепенно вливающиеся в океан. Все люди из боевой школы небесного облака были среди этого океана. Сегодня будут только элиминационные состязания. Поэтому, если вы будете уверены в ситуации, постарайтесь не раскрывать свою истинную силу раньше времени, напомнил тройке своих учеников лидер Ло Синли. Да, учитель, утвердительно кивнули в ответ Ечень и двое его соратников. Хорошо, давайте оставим болтовню и пойдем дальше. Такой же наказ был дан и в других военных учреждениях. Хотя в каждом соревновании скрытого драконьего ранга было всего 72 места, каждый хотел бы получить более высокое, чем то, что было возможно в настоящий момент. В столь высокоинтенсивных битвах регулярно совершались прорывы, и победить в трудных ситуациях было почти невозможно. В центре древнего города была огромная земляная площадка. Вокруг нее располагалось множество мест для зрителей, которые простирались очень далеко. Это выглядело как железный котел с выпуклым днищем, который был поставлен вверх тормашками. На дне располагалась арена, а стенки уходили в зрительный зал. Сидя на местах, зрители свободно могли наблюдать сверху за всем, что происходит на арене внизу. Схватки, наконец, начинаются, давайте хорошо поработаем. Черт, эти люди здесь так рано, как они так быстро попали сюда? Посмотри туда, многие люди медитируют. Может быть, они пришли сюда еще прошлой ночью. Черт, мы думали, что так нельзя. Хорошо, что нам все-таки достались хорошие места. Да ну, нечего тянуть, давайте займем эти места. Люди ворвались в аудиторию. Все воины выглядели так, будто сошли с ума, спешно побежали и пытались занять места посередине. Некоторые из них даже начали буквально биться друг с другом, чтобы получить заветное место. Хорошо, что в древнем скрытом городе драконов все прекрасно понимали, как себя хорошо вести и не путаться. В противном случае, если бы вся эта громадная толпа воинов царства скрытого Юаня начала сражаться друг с другом, это стало бы катастрофой. Ниже первого ряда зрителей стояли все молодые воины, которые имели право участвовать в соревновании, и в воздухе уже чувствовалось сильное напряжение. Чжу Мэй взглянула на ровную землю и, нахмурив брови, произнесла: «Эта битва настолько проста, как мы вообще можем тут сражаться?» Ечень спокойно ответил: «Не волнуйся, должно быть что-то еще». Главный ученик боевой школы Южной Рудры, Цинь Юйлянь, подошел к ним с огромной улыбкой на лице и сказал: «Ребята, вы же не будете возражать, если я постою с вами, верно?» В ответ Ечень только рассмеялся: «Конечно, нет. В прошлый раз в древней пустыне, именно ваш директор из боевой школы Южной Рудры сильно помог нам. Все мы из страны ветров. Конечно, мы должны помогать друг другу». Цинь Юйлянь покачал головой и снова сказал: «В соревнованиях этого года так много скрытых сильных воинов. Пробиться будет совсем непросто. Хорошо, что у меня нет слишком высоких целей, я просто хочу одолеть пару соперников», подтолкнув свои пределы. Сюй Цзин внезапно воскликнула: «Земля меняется». Они огляделись и обнаружили, что огромный пласт земли распахнулся и исчез в глубине. Затем из-под земли поднялись 12 довольно симметричных квадратных платформ для сражений. По углам платформ располагались полые каменные колонны. Яркий свет сиял прямо из каменных колонн и в итоге сформировался в 4 темно-синие светлые стены. Это было похоже на темно-синий кристалл, обертывающий платформу состязания изнутри. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Из скалы между платформами раздался рев дракона. Он был такой громкий, что потряс немало воинов, сидящих среди зрителей. В соревнованиях последнего времени дракона не было, как странно, удивились некоторые из воинов. «Я думаю, может это потому, что участники этого года настолько сильны, что вызвали какую-то таинственную силу, которая сделала дракона Ци более осязаемым». Звучит разумно, но Ци и удача настолько таинственны. Интересно, он действительно настоящий или же нет? Думаю, вам стоит скорее поверить в его существование, чем нет. Древний скрытый город драконов и все это древнее место целиком весьма и весьма загадочны. Вскоре аудитория была забита под завязку. Все мощные воины из разных военных учреждений расселись по местам в первом ряду. 12 судей разделились, и главный судья вышел вперед. Остальные же стояли на фиксированном расстоянии друг от друга, глядя вниз на площадки состязаний, откуда они могли эффективно судить. Как обычно, главный судья объяснил правила состязаний. Правила соревнований были довольно простыми. Помимо атакующего оружия низкого ранга, соперникам не разрешалось использовать какое-то другое великое оружие, к тому же они не могли использовать большие лекарства или предметы, подобные легкой серебряной бомбе. Если кто-то нарушит правила, он либо будет считаться проигравшим, либо немедленно исчезнет, если нарушения будут слишком серьезными. Кроме того, более 700 участников будут разделены на 12 групп и начнут соревноваться за очки. На протяжении 10 раундов сражений, из каждой группы остаются только 12 человек, которые переходят в следующий этап, после успешного завершения которого две случайные группы объединяются в одну и приступают ко второму основному этапу состязаний. Как только 12 человек из этих объединенных групп попадают во второй раунд, победителями считаются те, кто попадает в скрытый драконий ранг этого года, и они автоматически попадают в третий этап соревнований. Звучало это довольно просто, но молодым воинам приходилось нелегко. В первом этапе было 10 раундов сражений на выбывание и еще 10 раундов во втором этапе. Это означало, что каждому претенденту предстояло провести 20 боев, что было не самым легким испытанием. Участники, не обладающие сильным разумом и сердцем, легко могли сломаться от таких напряженных боев и потерять все свое преимущество. Поэтому состязания скрытого драконьего ранга проверяли не только силу отдельных людей, но и их разум. Конечно, большая роль отводилась и интеллекту, поскольку, помимо первых 10 сильных конкурентов, редко встречался тот, кто мог выиграть все 20 раундов. Поэтому большинству участников приходилось решать, когда бороться до конца, а когда лучше уступить и сдаться, что было очень важной стратегической игрой. Они не должны были просто безрассудно сражаться со всеми подряд. Внимание всем, пожалуйста, посмотрите на нефритовые метки, которые вы получили в начальном испытании. На них должны быть ваши новые групповые номера. Подтолкнув свое чжэньцы, громогласно провозгласил главный судья Ло Цзичен. Услышав его, все молодые воины достали метки из своих накопителей. Группа 3, изучив нефритовую метку, громко произнес Ечень. Со всем сторон посыпались возгласы участников. Я группа 5, я с группой 6, группа 10, восьмая группа. Сюй Цзин и двое других учеников назвали друг другу группы, в которые они попали. Четверка разделилась и пошла к судьям, отвечающим за их группы, чтобы заполнить личные данные и получить свои индивидуальные номера претендентов. Это будут соревнования на устранение. Он тоже в моей группе, слегка удивился и занервничал Юань Хинын, заметив стоящего рядом с ним Еченя, когда получал свой номер. С одной стороны, он был счастлив, что получил шанс победить Еченя так скоро, но все же немного нервничал, потому что у него не было стопроцентной уверенности в победе над ним. Эти противоречивые эмоции заставили его крепко сжать кулаки. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 247. Глава 247. Первая битва. Вскоре начались соревнования на вылет. В группе 3-2 воина царства скрытого Юаня вышли в первый этап. Один из них был мечником, а другой использовал рукопашный бой. Уровень их клинкового и кулачного искусства был невелик. Внезапные волны их ударов попали в темно-синюю световую стену, отчего высыпался целый сноп искры и раздался звук громадного взрыва. После обмена сотнями ударов соперник, который практиковал кулачные единоборства, в конечном итоге одержал верх. В очередной раз, увернувшись от клинка, он ударил своим кулаком, пробил защитный слой оппонента и в итоге стал победителем раунда. Второй раунд, Юань Хинын против Хуан Лана, выкрикнул судья третьей группы с первого ряда окружавших арену мест. Услышав свое имя, Юань Хинын ухмыльнулся и полетел на платформу состязаний. Мощная стена темно-синего света, казалось, была сделана из воды. Волнистые узоры распространялись по ней снова и снова, но это не блокировало ему путь. «Я с нетерпением жду схватки», — вежливо произнес Хуан Лан со спокойным видом и сжатыми перед грудью кулаками. Юань Хинын нетерпеливо произнес: «Оставь это дерьмо другим, держи мой коготь». С этими словами Юань Хинын толкнул свое чжэньцы, а его правая рука сделала схватывающий жест. Синий чжэньцы взлетел в небо, прежде чем превратиться в огромный орлиный коготь. Как только коготь проявился в воздухе, он стал излучать древнюю злую энергию, которая ощущалась так, будто это коготь демона. Суметь превратить хитрый боевой прием в обычное рутинное движение, похоже, Юань Хинын все же совершил некоторые прорывы в своем обучении, удивленно вскинул брови Ечень. Он вспомнил момент, когда все они были во дворце битвы небесных снов и бились за большие сокровища. А Юань Хинын и Чжуан Фэй решили сразиться вместе с ним, он использовал как раз это движение. На тот момент это считалось одним из его самых лучших и мощных движений, но теперь он мог использовать его в качестве первой атаки. Очевидно, не потому, что Юань Хинын думал о своем оппоненте как о могучем воине, скорее всего это было главным образом потому, что у него в запасе было много таких мощных атак. Но Хуан Лан был участником, который также преодолел 3 испытания двери драконов и предварительный этап состязаний на вылет. Несмотря на всю серьезность намерений Юань Хинына, он с легкостью блокировал его атаку. Однако Юань Хинын не планировал давать ему передышку. Раз за разом он атаковал своим когтем слабеющий с каждым ударом защитный слой чжэньцы противника. Бум! Долгосрочная защита без каких-то ответных мер рано или поздно приводит к неудаче. Хуан Лан продержался всего пару минут под интенсивными атаками Юань Хинына, прежде чем его защитный барьер был разбит. Судья третьей группы сделал еле заметный кивок. Юань Хинын уже сделал это в ранге в прошлый раз, поэтому он, скорее всего, сделает это снова. Когда все было окончательно решено, судья громко объявил участников третьего раунда. Порядковый номер Еченя был одним из последних, а начальные раунды схваток были организованы согласно этим номерам. Таким образом, ему нужно было какое-то время подождать, прежде чем подходила его очередь. Увидев, что в его группе не происходит слишком напряженных боев, он поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит на других турнирных площадках. О, это же Лин Ци. Лин Ци стоял лицом к лицу против воина среднего царства скрытого Юаня. Судя только по культивации, Лин Ци был пока что на пиковом уровне раннего царства скрытого Юаня, которое было заметно слабее, чем у его противника. Однако, судя по боевой мощи, этот соперник и рядом с ним не стоял. Во-первых, Лин Ци выбил из рук оппонента оружие, а затем практически моментально разрушил его защитный барьер. Насколько потрясающе! В данный момент он первый участник, который смог обыграть соперника с более высокой культивацией, произнес впечатленный увиденным судья седьмой группы. Посмотрев на схватку Лин Ци, Ечень отвернулся в другую сторону и совершенно случайно заметил еще одного человека, которого знал лично. Это был второй ученик боевой школы алхимиков, Тянь Хао, которому повезло гораздо меньше. Он столкнулся с кем-то достаточно сильным. Спустя 30 атак, он полностью проиграл свою схватку. Затем Ечень наблюдал еще пару битв. Все участники в основном были либо пиковыми уровнями, либо воинами среднего царства скрытого Юаня. Количество тех, кто достиг позднего царства скрытого Юаня, составляло менее 40 человек. Что касается участников пикового уровня позднего царства скрытого Юаня, их было меньше 10. Главный ученик боевой школы экстремального льда, Бин Линь, победит в этой схватке. Она заняла 7-е место в последнем турнире скрытого драконьего ранга. Ее противник не такой слабый, он занял 23-е место в последнем скрытом драконьем ранге и сможет одолеть ее. Ни за что. Она побеждает своих противников всего одним ударом. Рядом с турнирной платформой 4-й группы оживленно спорила компания молодых воинов. Могучий воин, который стал 23-м в последнем турнире драконьего ранга, никак не мог совладать всего с одним ударом Бин Линь. Казалось, Бин Линь практически не использовала свою атаку. Что касается того, сколько энергии фактически было потрачено на атаку, об этом знала только она сама. В конце концов, все в толпе пришли к выводу, что в этой группе находятся сильнейшие соперники. По мнению многих, они уже вышли за пределы уровня масс, и как только столкнутся с обычными воинами, довольно скоро те будут избиты. Эту сцену также заметил Ечень. Хотя она была очень сильной, его это пока что особо не волновало. На данный момент у него был только один значимый соперник – Сыкун Шен. Его мощная духовная сила была более ясной, когда дело доходило до суждения о силе. Раунд 10. Ечень против Сяхина. Раздался голос судьи его группы. Наконец-то настал черед Еченя показать, на что он способен. Он столкнулся с воином позднего царства скрытого Юаня, ставшего 35-м на прошлом турнире. В качестве оружия он использовал длинное серебряное копье, наконечник которого излучал холодное сияние. «Ха, моя первая победа!» – самодовольно хмыкнул Сяхен. Очевидно, он не воспринимал Еченя всерьез и сразу же рванул в атаку. Едва его ноги коснулись земли, как вспыхнуло его тело. Длинное копье в руке было похоже на ядовитую змею, нападающую из своей засады в пещере, и выглядело чрезвычайно опасным. Ечень замер, выпустив свой ментальный одинокий убивающий пик, чтобы смутить разум и восприятие противника. Какого черта? Это галлюцинация. Невозможно было иметь в турнирном бою реки и горы. Сяхен замешкался и немного испугался. Его копье промахнулось мимо цели, из-за чего сила его атаки была потрачена впустую. Сцена выглядела так, будто Ечень просто прогуливается после обеда по своему саду. Не спеша он приблизился к своему противнику и пробил его защитное чжэньцы всего одной атакой кулака. Оперевшись на темно-синюю стену света спиной, противник со страхом взглянул на Еченя. Если бы у него был выбор, он больше не хотел бы с ним встречаться. Он ясно видел все, что происходит, но сумбур в голове и чувство неспособности нанести удар сводили его с ума. Он верил, что если продолжит борьбу с Еченем, то просто потеряет рассудок. «Я извиняюсь». Оппонент даже не осмелился посмотреть Еченю в глаза. Он торопился поскорее покинуть арену, опасаясь, что Ечень снова применит эту ужасающую ментальную способность. Ечень коснулся его подбородка. Он думал, что зашел слишком далеко. Хотя одинокий убивающий пик был очень эффективной ментальной атакой, она могла причинить серьезный ущерб состоянию его противника. Если оппонент не обладал сильным сердцем или разумом, это могло полностью повредить его рассудок в течение всего турнира, несмотря на то, что это составляло только 80% его истинной силы. Неважно, на данный момент я не буду использовать ментальный одинокий убивающий пик, если это не критично. Тогда я буду использовать способность небесного сотрясающего облака. В первой части соревнований Ечень вообще не планировал использовать свой меч, поэтому ему пришлось выбирать между двумя его ментальными способностями – одиноким убивающим пиком или небесным сотрясающим облаком. Что происходит? Что он делает? Поскольку эффективный диапазон использования убивающего пика составлял всего 1 метр, большинство людей попросту недоумевало, что происходит, в том числе и мрачно выглядящий Юань Хинын. Только судья третьей группы был сильно шокирован. У него был мощный менталитет, который охватывал всю турнирную платформу. Он видел каждую деталь одинокого убивающего пика Еченя. Честно говоря, среди всех могущественных воинов царства скрытого Юаня он редко видел, чтобы кто-то мог натренировать свой боевой менталитет настолько хорошо, что это могло влиять на чувства других воинов. Неудивительно, что, в конце концов, соперник выглядел таким испуганным, подумал он про себя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 248. Глава 248. Меч пылающих звездных огней. Как интересно. Судья третьей группы рассмеялся. Завершились всего 10 раундов состязаний, а уже появился кто-то настолько талантливый, как Ечень. Спустя еще несколько раундов станет окончательно ясно, кто может продвинуться в следующий этап. 11 раунд. Тенмо против Гао Фэна. Как только раздался голос судьи, толпа ненадолго умолкла и сразу же разразилась бурными дискуссиями по поводу очередных участников. В последнем скрытом драконьем ранге Тенмо занял 19 место. Я не ожидал увидеть его так скоро. В группе 3 есть много мощных воинов. Без каких-либо сюрпризов, он, вероятно, станет вторым по счету в своей группе. Интересно, сможет ли этот Гао Фэн продержаться немного дольше или нет. Может быть, он сможет составить конкуренцию Тенмо, чтобы показать нам немного его реальной силы. Это будет непросто. Будет очень хорошо, если он сможет выдержать 3 атаки, так как Тенмо не самый простой молодой воин. Под роптание толпы на сцену вышли Тенмо и Гао Фэн. Тенмо был одет в черную одежду, с золотой короной, связывающей его волосы вместе. Брови были острыми, как мечи. Обычно люди с такими бровями выглядят весьма изысканно. Если нет, они все равно выглядят очень привлекательно. К сожалению, Тенмо нарушил эту тенденцию. Его лицо было узкой формы, глаза были очень длинными и узкими, нос был маленьким и острым, а губы были очень тонкими, что обычно не оставляло хорошего впечатления. Он был похож на комбинацию лисы и змеи. Стоявший напротив Тенмо юноша был примерно 19-20 лет от роду с весьма худощавым строением тела. На нем был длинный светло-серый халат. Его длинные волосы были небрежно сплетены в тонкую струну за спиной. Выглядел он свежим и довольно беззаботным. Оказавшись лицом к лицу с Тенмо, этим могущественным противником, его лицо было ужасающе спокойным, не выражая никаких эмоций. «Этот Гао Фэн не так прост, как кажется», — подумал Ечень. По его мнению, выглядевший очень спокойным Гао Фэн обладал очень сильным ци, что было почти таким же, как у Тенмо. Кроме того, Ечень также ощущал в нем ментальную силу, подобную его собственной, что было своего рода козырем. Не будучи связанным какими-то рамками, он вел свой собственный образ жизни. Нетрудно было догадаться, что его боевые искусства будут чрезвычайно творческими, похожи на его ментальность. На платформе состязаний противники стояли в 50 метрах друг от друга. «Что смотришь? Ты не собираешься сдаваться?» — спросил Тенмо, прищурив оба глаза. В ответ Гао Фэн покачал головой. «Я думаю, сколько движений понадобится, чтобы избить тебя». Он сказал это так, что не только Тенмо переменился в лице, даже у некоторых зрителей закатились глаза от изумления. Они думали, что Гао Фэн просто блефует и излишне высокомерен, не обладая реальной силой. Тенмо был тем, кто стал 19-м на прошлом турнире скрытого драконьего ранга и теперь уже достиг позднего царства скрытого юаня. Его боевые искусства и навыки были вершиной среди воинов молодого поколения. Он был лишь немного слабее Сыкуншина и его группы, и если бы не то, что в этом году было огромное количество гениев, он определенно входил бы в десятку сильнейших претендентов. Даже сейчас никто не мог точно сказать, что у него нет шансов попасть в первую десятку, хотя он и был не таким выдающимся, как остальные участники. «Ха-ха-ха», — развеселился Тенмо в ответ. Он выглядел так, будто только что услышал самую смешную шутку в своей жизни. Мо истерически хохотал, и в следующую секунду на его лице проявился жуткий взгляд. «Очень хорошо, я очень хочу посмотреть, сколько движений вам понадобится, чтобы победить меня, но до этого я хочу победить тебя раз 10. Интересно, ты сам-то мысленно готов или нет? Шанс моей победы немного увеличился», — уклонился от прямого вопроса Гаэфэн. «Какое высокомерие!» Тенмо был в ярости. На его ладони вспыхнул тонкий меч. Легким поворотом запястья, меч выстрелил миллионами огненных клинков, каждый из которых имел горящий красный цвет, полностью блокируя путь Гаэфэна. Похоже, Тенмо хотел выиграть его с атакой своего меча. Это случилось. Это истинный навык Тенмо, меч пылающих звездных огней. Способность меча пылающих звездных огней – это навык меча царства земли высокого уровня. Похожий на огонь световой меч может сжечь целый луг. Он имеет очень обширный диапазон атаки. У цели практически нет шансов, чтобы уйти. И как только жертва атаки не может уклониться от первой атаки, ей уже не пережить бесчисленную волну последующих интенсивных атак. Услышав дискуссии участников, Ечень обхватил свой подбородок рукой и задумался. Ученики огромного военного учреждения действительно отличаются друг от друга, легко выполняя прием меча царства земли высокого уровня, который дает им неоспоримое преимущество. Если я прав, сила этого меча пылающих звездных огней будет больше, и последующие атаки должны быть еще более мощными. Столь горячий менталитет очень ужасен, но, конечно, условием должно быть то, что Тенмо овладел менталитетом в полной мере. В противном случае его сила была бы чистой атакой. «Давайте посмотрим, как вы избежите этого», — произнес Тенмо, очень уверенный в своем мече пылающих звездных огней. Он считал, что Го Фэн никогда не сможет избежать этой атаки, и как только он попадет под нее, начнется шоу. Го Фэн действительно не мог убежать от этой атаки, поэтому он даже и не пытался. Вместо этого он подбежал к бесчисленным огненным мечам, в его руке сверкнул клинок. Это был полутораметровый меч почти в 3 пальца шириной, сверкающий серебром. Следом за движениями его рук появились груды светящихся серебром световых мечей и начали порхать по воздуху словно бабочки. Толпа услышала громкий взрыв, и в тот же миг горящий меч рассыпался в небе на мириады сверкающих искр. Что такое? Он разрушен? Тенмо не мог поверить своим глазам. Хотя это было только первое движение меча пылающих звездных огней, среди всех воинов с той же культивацией, что и у него, никто не мог нарушить атаку подобного навыка. Он действительно очень обрадовался, когда Гао Фэн побежал к нему, потому что знал, что свет его меча необычен. Он больше походил на взрыв. Независимо от мощности его защитного чжэньци, оно не смогло бы заблокировать взрыв сотен огненных мечей. Среди всех участников турнира только Ечень видел, что по-настоящему произошло. Он полностью видел путь светового меча и его слабости, и используя вибрацию своей силы, он просто разорвал атакующую силу этих огненных мечей изнутри. Не каждый может сотворить подобное. Все это произошло в одно мгновение. К тому же, с блокировкой бесчисленных огней меча, почти невозможно было ясно видеть. Однако Ечень был необычным воином. Он мог сказать, как Го Фэн сломал свет меча, просто глядя на разрушение этого света. Впечатляет. Первое движение Тенмо было сломано. Как неожиданно. В этом году соревнования скрытого драконьего ранга полны безумно мощных воинов. Раньше я никогда не видел этого Го Фэна. Большинство людей не могли понять, что произошло, но им было нетрудно догадаться, насколько мощным был Го Фэн. Итог этого раунда, по-видимому, был решен еще в начале, но каким-то образом он полностью изменился. Все в толпе были очень заинтригованы, не моргая, глядя на платформу. Обруч звездных огней. Тенмо был дерзким молодым воином. Он сразу же оправился от шока. Его ноги едва коснулись земли и, сделав мощный прыжок, его тело взмыло высоко в небо, когда он произвел мощный взмах своего меча. Огонь, похожий на свет меча, сделал круг под действием импульса и встречной силы, превратившись в горящий огненный гало и устремился в Гофена. Пожалуй, я немного недооценил его. Гофен зажмурился. Естественно, он мог рассказать о силе этого огненного ореола, который отличался от простого света меча. Этот обруч огненного ореола был создан из света меча. Желание разрушить его одним мечом было бы очень тяжело, и малейшая ошибка сильно поранила бы его от взрыва, который определенно того не стоил. Ну, раз так, тогда я пойду в лоб. Серебряный длинный меч под углом указал на землю. Вокруг правой руки Гофена из ниоткуда возникли клубы серого дыма, подобного ци. Дым продолжал подниматься и подниматься, словно от пламени без огня. Торнадо мечей. Сделав правой ногой шаг вперед, Гофен бросил меч в небо. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Послышался потусторонний рев. Когда Гофен использовал эту атаку меча, огненный гало вмиг сгорел, а ветер серого меча дул прямо на Тенмо так, что казалось его не остановить. Гофен победил. Видя это, Ечень покачал головой. Тенмо действительно хорош, но, к сожалению, он не смог полностью освоить свой навык меча пылающих звездных огней. В противном случае Гофен не смог бы так легко сломать движение меча. Если бы Ечень исполнил навык меча пылающих звездных огней, даже воин царства достижения астрала не смог бы остановить движение меча своими навыками. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 249. Глава 249. Нокаут Юань Хинын. Как и ожидал Ечень, Тенмо проиграл. Больше было похоже на то, что он проиграл самому себе, нежели Гаофену. Он недооценил Гаофена с самого начала, поэтому не использовал всю свою силу и разум в этой схватке. Когда он, наконец, осознал свою ошибку, он уже вышел из-под контроля. После избиения Тенмо репутация Гаофена резко возросла. Он стал одним из самых известных соперников в третьей группе. Даже участники из других групп не могли не узнать о нем. Дело не в том, что в их группах не было сильных молодых воинов, скорее наоборот. У них в группах было слишком много могучих воинов, и результаты битв уже были ясны. Тем не менее, такие участники, как Тенмо и Гаофен, которые были почти на одном уровне, в столь интенсивной битве до сих пор встречались очень редко. Этот Гаофен впечатляет, и ему очень повезло, что он в группе с тремя не очень мощными воинами. Да ну, среди 12 групп 5 из них считались группами смерти, полными могущественных воинов. Третья группа, самая безопасная, и ее участники, скорее всего, перейдут на следующий уровень. Неважно. Самое главное, это сила. На первом этапе ликвидации только 12 участников из каждой группы перейдут в следующий раунд. Затем они случайным образом будут объединены с другой группой и начнут второй этап устранения. Тогда 12 из 24 участников будут устранены. У соперников, которые могут выделиться в групповом соревновании, определенно все еще есть некоторые боевые навыки. Я уже могу представить себе интенсивность второго раунда. На этом этапе ни одна битва не будет легкой. Дальнейшие поединки турнира проводились на удивление быстро. Некоторые из боев были завершены в течение 10 нападений. Кое-кто решил просто отказаться от битвы. Но, конечно, это были редкие случаи. Для большинства схваток требовалось более сотни атак, чтобы выяснить, кто победил. Когда у Еченя не было своих поединков, он наблюдал за тем, как продвигаются дела у людей, которых он знал. Например, у Сюй Цзин, Чжумы и Линьцы. Сюй Цзин была действительно неприкасаемой. До сих пор никто не мог пропустить 10 ее движений. Она была похожа на воина древней эпохи, двигаясь так быстро и так сильно. Каждое ее движение разносилось раскатами грома, заставляя людей бояться ее. Она выиграла 3 или 4 поединка подряд, прежде чем кто-то решил отказаться от боя с ней. К тому же, это был не очень молодой участник. Однако никто не показывал ему никакого негатива, поскольку все были свидетелями колоссальной мощи Сюй Цзин. В ее стиле боевых искусств был нулевой драматический эффект. То, что ее противники ненавидели больше всего, заключалось в том, что атаки Сюй Цзин могли быть огромными и маленькими, и она имела тенденцию подталкивать людей к крупным боям. В этом случае, Независимо от того, насколько мощными были тела ее противников, они все равно не могли справиться с интенсивностью ее атак. Особенно их поражало то, что у Сюй Цзин с ее точеной фигуркой и тоненькими ручками было столько силы. Она даже не задыхалась, поединки были для нее легкой разминкой. В сравнении с Сюй Цзин, Чжу Мэй приходилось гораздо тяжелее. Спустя 4 раунда состязания у нее было 2 победы и 2 поражения, что было не самым плохим результатом. На самом деле она не виновата в том, что проиграла эти 2 битвы. Ее оппоненты были намного мощнее, и даже если бы она преодолела свои пределы, у нее все равно не было бы шанса на победу. Что касается 2 сражений, которые она выиграла, они не дались ей слишком легко. Первый раунд завершился только после обмена почти 200 ударов. Во второй битве она столкнулась с таким же мощным оппонентом. Собственно, Чжу Мэй была даже слабее своего противника. Вот почему, в начале битвы, она была в невыгодном положении. Только после 400 нападений Чжу Мэй, наконец, обнаружила слабость своего противника, что в конечном итоге и принесло ей победу. Несомненно, судя по результатам выступлений своих учеников, боевая академия Северных Снегов теперь полностью побеждала изумрудную школу боевых искусств. Только изумрудное дитя из изумрудной школы боевых искусств имело право вступать в ликвидационные соревнования, в то время как Цзисю и Яни Люусин были устранены еще на этапе 3 испытаний Двери Драконов. В ликвидации участвовали 2 человека, дитя Северных Снегов Су Вэнь и быстрый клинок Северного Снега Линь Ци. Судя по качеству, Су Вэнь мог быть немного слабее Чжу Ран Фэ, но Линь Ци определенно был сильнее его. В последних 4 турах соревнований Су Вэнь шел вровень с Чжу Ран Фэем, имея 3 победы и 1 поражение. Что касается Линь Ци, который уже изучил намерения клинка, ему было легче. Он выиграл все 4 раунда, не используя всей своей силы. Без каких-либо неожиданностей он смог бы легко перейти на 2-й этап соревнований. В конце концов, был главный ученик боевой школы Южной Рудры, Цинь Юйлянь. Ее сила была неоспоримой. Она также изучила небесное заклинание Святой Воды высокого уровня. Она одолела 3 и проиграла в последних 4 сражениях, что означало, что она также надеется на прохождение в следующий этап. Скрытый драконий ранг в этом году не только достиг своего пика, но и является пиком для нашего молодого поколения Страны Ветров, эмоционально сказал Ло Синли, сидя в переднем ряду зрителей. Директор кивнул. Не говоря уже о Чжу Ран Фэе и Су Вэне, все взрослые молодые воины, даже Сюй Цзин, Чжу Мэй, Цинь Юйлянь и Линь Ци, так выросли. К тому же у нас есть Ячень, этот редкий боевой гений, он действительно самый высокий уровень в Стране Ветров. Среди 7 человек, помимо Ячень, у кого, по вашему мнению, самые большие шансы выйти на следующий уровень? Директор некоторое время подумал и ответил. Во-первых, это будет Сюй Цзин, затем Линь Ци. Остальные из них почти на одном уровне, поэтому я не могу сказать точно. Как я и думал, давайте посмотрим. О, поединок Еченя начинается. Они прекратили разговор и жадно уставились на боевую платформу 3-й группы. Тем временем на платформе состязаний Ячень стоял в 50 метрах от своего противника, который в действительности был главным учеником боевой школы замка Небесного Орла, по имени Юань Хинын.